Камень. Открыв глаза, почему-то с особенной радостью увидал я нынче открытое окно своей холодной каменной комнаты. На аршин от окна высокая желтоватая стена соседнего дома. Ранний солнечный свет золотит ее, заглядывает и ко мне. Где-то внизу по-деревенски блеет коза, где-то вверху раздаются звонкие голоса детей, собирающихся в школу, вдали на базарах восторженно рыдает осел. Холодно и на крыше, но ослепительное солнце, только что поднявшееся из Моавицких гор, над долинами, затопленными светлым паром, уже пригревает одежду, руки, прянутренний запах тлеющего на очагах кизяка, его горячего дыма, выходящего из трубы прозрачным, дрожащим. В тишине слышен плеск бурдюков, опускаемых из окон в зеленые воды водоема, еще полного густой тени. Слышен зычный крик водоносов, бегущих покрытым уличкам базаров, говор и дробный стук копыт на площади возле цитадели. Жарко блещет полумесяц на великолепной мечети Омара, такой одинокий среди окрестной старины и бедности. Стук копыт — это приводит лошадей для туристов и паломников-европейцев. Европейцы живут по отелям, католическим и протестантским миссиям, осматривает святыни почтительно и спокойно. А говор — это говор русских мужиков и польских евреев, идущих плакать. Одни будут лить слезы у гроба, другие — у стены плача, уцелевшей от храма Иеговы. Русские живут в скучных казенных корпусах православного общества за западными воротами. А евреи ютятся в трущобах южного квартала и плачут у останков древнего Сиона, нарядившись в бархатные халаты и польские шапки из остистого меха, под которыми видны на затылках ярмолки, а на висках огромные завитки. Все те, что спешат к мечети Омара, стене плача или просто на базары, неминуемо должны пройти по улице Давида. В этом длинном каменном коридоре, уступами спускающимся под уклон, в этих тесных и пахучих рядах Старого Востока течет непрерывная река ослов, патеров, имамов, верблюдов, женщин, турецких солдат, бедуинов и паломников всех исповеданий. Своды, холсты и циновки делают его тенистым, но кое-где между ними видно яркое небо, пыльно-золотистыми столпами прорезывается солнце, и даже в тени чувствуешь, как быстро приближается жаркое палестинское утро. Вот серебром блеснули в этой живой солнечной полосе две белые женские фигуры. Вот, напомнив Яфу, промелькнул в ней старик, курчаво-седой, черно-сизый, с толстыми губами, тонкими борцами и раскрытой грудью под черным платком и пастушеской пегой хламиди. Вот ярко озаренный угол какого-то вросшего в землю дома, сложенного из обломков дикого камня и древнееврейского мрамора с травой на карнизе над входом в мясную лавку. Все сильнее и радостнее чувствуется близость к какому-то далекому радостному утру дней Иисуса. Один из переулков налево весь состоит из лавок с крестиками и образками. Дальше калитка в каменной ограде, а за ней каменный двор, полный жаркого солнца, стиснутый стенами греческих и латинских подворий.